История 96. Совместные усилия. У меня есть друг. Отличный парень. Как-то раз я пришел к нему в гости по одному делу. В это же время у него в гостях находились его родители. Я обратил внимание, с какой нежностью они заботились друг о друге. Мама друга орудовала на кухне и постоянно угощала именно своего мужа самыми вкусными ингредиентами. А отец друга, когда проходил мимо своей супруги, нежно ее обнимал. Или целовал в шею. Или что-то приятное говорил. Пара в браке уже 30 лет, и даже без хвалебных от моего друга было понятно, что у них в отношениях все отлично. И вот после ужина, как эксперт в отношениях, я не сдержался и спросил маму друга: «Анна Сергеевна, а в чем секрет ваших успешных и счастливых отношений? Вы столько лет вместе, и невооруженным глазом видно, что вы до сих пор на одной волне и искренне любите друг друга». Мама друга хитро улыбнулась и сказала: «Брак становится успешным не потому, что люди ладят, а потому что они отлично преодолевают все те места, где они не ладят». Эти слова я запомнил на всю жизнь. Уверен, пара разгадала для себя секрет здоровых и крепких отношений. Действительно, очень мудрые слова, которые я искренне вам советую взять на заметку.